Но что бы ни случилось близ нашей северной границы, ты, Фродо, очистился от подозрений. Раз я берусь в наши смутные дни судить о людях по их лицам и речам, то и с невысокликами может статься, не ошибусь. Хотя, — и он, наконец, улыбнулся, — есть в тебе что-то странное, Фродо, не эльфийское ли? И разговор наш куда важнее, чем мне показалось сначала. Мне надлежит отвести тебя в Минас-Тирит к престолу Динетера. По справедливости я буду достоин казни, если поступлю во вред своему народу. Так что нельзя торопиться с решением, а сейчас в путь, без проволочек. Он вскочил на ноги и быстро распорядился. Воины его мигом разбились на мелкие отряды и поисчезали между деревьями и в тени скал. Вскоре остались только Маблунг и Домрот. «Вы, Фродо и Сэмюэл, пойдете со мной и моими дружинниками», — сказал Фарамир. «Все равно дорога на юг для вас пока закрыта. Несколько дней она вся будет запружена войсками, и после нынешней засады наблюдения усилят в десятеро. Да вы сегодня недалеко и ушли бы. Вы еле на ногах держитесь. Мы тоже устали. У нас есть тут тайное прибежище миль за 10 отсюда. Орки и вражеские соглядатые его еще пока не разведали, а если и разведают, голыми руками не возьмут, целого войска будет мало. Там мы отдохнем. И вы тоже. А на утро я решу, что делать дальше и как быть с вами». Фродо оставалось лишь принять это настоятельное приглашение, ведь и правда идти через Итилию сразу после вылазки гондорцев стало гораздо опаснее прежнего. Они тут же тронулись в путь. Впереди Маблунг и Домрот, за ними Фарамир с хоббитами. Мимо пруда, где они купались, вброд через ручей, потом на невысокий холм, а оттуда все вниз и вниз на запад, пологим тенистым лесным склоном. Фарамир примерился к хоббитской труссе, и в полголоса шла беседа. — Мы прервались, — сказал Фарамир. Не только потому, что время не терпит, как напомнил мне господин Сэмюэл, но и чтобы не было лишних ушей, ибо кое-что надо обсудить втайне. Я недаром перевел разговор на судьбу брата, пренебрегши проклятием Исилдура. Ты о многом умолчал, Фродо. Я не солгал ни словом, хоть сказал и не всю правду, — отозвался Фродо. Я не корю тебя, — сказал Фарамир. Ты с честью вышел из трудного испытания, и в уме тебе не откажешь. Однако я вижу и то, что стоит за твоими речами. С Боромиром дружен ты не был, и расстались вы худо. Он, видно, нанес обиду и тебе, и господину Сэмюэлу. Я очень любил Боромира. Я отомщу за его смерть, но я хорошо его знал. Должно быть, это случилось из-за проклятия Исилдура. Ведь из-за него распался ваш отряд. Мне ясно, что это могущественный талисман из тех, какие порождают распри между соратниками, если верить старинным былям. Верно ли я угадал? — Верно, да не совсем, — сказал Фродо. Распри не было в нашем отряде. Было сомнение, куда направиться от привражья. А старинные были, коли на то пошло, учат нас не ронять лишних слов, когда дело идет о талисманах. Увы, значит, как я сразу подумал, ссора вышла с одним Боромиром. Он хотел доставить талисман в Минас-Тирит. Как печально сложилась судьба. Тебе, который видел его последним, зарок смыкает уста, и ты не можешь рассказать мне о главном, о том, что было у него на сердце перед смертью. Заблуждался он или нет, не знаю, но уверен в одном. Умер он достойно и превозмог себя. Лицо его было еще прекраснее, нежели при жизни. Прости меня, Фродо, что я поначалу выпытывал у тебя лишнее о проклятии Исилдура. Не ко времени это было и не к месту. но я не успел рассудить. Бой был тяжелый, и меня ожидали иные заботы. Но как только я вдумался, о чем у нас зашла речь, я тут же отвел ее в сторону. Ибо мы, правители града, причастны древней мудрости, закрытой от иных. Мы происходим не от Элендила, но в жилах у нас тоже течет нуменорская кровь. Мы из колена Мардила, которого оставил наместником, отправляясь на войну великий князь Эарнур, последний в роду Анариона. Детей у государя не было, и с войны он не вернулся, с тех пор и правят у нас наместники. Вот уже многие века. Я помню, как Боромир еще мальчиком, когда мы вместе читали сказания о наших предках и летописи Гондора, все время сердился, что наш отец не князь. Сколько же надо сотен лет, чтобы наместник стал князем, коли князь не возвращается? — спрашивал он. — В иных краях хватало и десятка лет, — отвечал ему отец, — а в Гондоре не достанет и 10 тысяч. Увы, бедняга Боромир. — Это тебе что-нибудь о нем говорит? — Говорит, — сказал Фродо. Однако же к Арагорну он всегда относился с почтением. — Еще бы, — сказал Фармер. — Если он признал его право на великокняжеский престол, значит, признал себя его подданным. Но до самых трудных испытаний дело не дошло. Кто знает, что было бы в Минастирите, где война превратила бы их в соперников. Но я отвлекся. Род Динета, — рассказал я, — издревле сопричастен премудрости дней былых. В наших сокровищницах хранятся старинные книги и многоязычные письмена на ветхом пергаменте, на камне, на золотых и серебряных пластинах. Многое и прочесть у нас никто не сумеет, многое пылится под спудом. Я трудился над ними, мне ведомы начало знаний. Ради этих сокровищ наведывался к нам серый странник, еще ребенком я впервые увидел его и дважды или трижды с тех пор. — Серый странник? — переспросил Фродо. — А как его имя? — Мы его называли по-эльфийски, Митрандером, — сказал Фарамир. — И ему это, кажется, было по нраву. — По-разному зовут меня в разных краях, — говорил он. — У эльфов я Митрандер, у гномов Таркун. Когда-то на западе, о котором и молва стерлась, я звался Аларином. На юге я Инканус, на севере Гэндальф. На востоке я не бываю. — Гэндальф! — воскликнул Фродо. — Так я и подумал. Гэндальф Серый — наш друг и советчик, предводитель нашего отряда. Он сгинул в море. — Митрандер сгинул, — сказал Фарамир. — Злая, однако же, выпала вам доля. Даже не верится, что такой великий мудрец, наш верный помощник в невзгодах, мог погибнуть, и мир лишился его несравненных познаний. Ты уверен, что он погиб? Может, статься, он вас покинул из-за иных неотложных дел? Уверен, — сказал Фродо. Я видел, как его поглотила бездна. Наверно, страшной повестью чреваты твои слова, — сказал Фарамир. Может быть, ты расскажешь ее в вечеру? Как мне теперь ясно, Митрандер был не только мудрецом и книжником. Он был вершителем судеб нашего времени. Окажись он в Гондоре, когда мы с братом услышали во сне прорицание, он верно разъяснил бы его. Не пришлось бы отправлять посланца в раздол. А, быть может, не стал бы разъяснять, и Боромир все равно не ушел бы от Рока. Митрандер никогда не открывал нам будущего и не посвящал свои замыслы. С позволения Денетера, не знаю уж, как ему это удалось, он был допущен в нашу сокровищницу, и я почерпнул из едва приоткрытого кладезя его познаний. Он был скупым наставником.